Над ними состоялся суд, и в данный момент они отбывают наказание. А вообще, если честно, менты давно помогают мне удерживать самые хлебные места в городе. Они и с конкурентами, по моей просьбе, могут разобраться, и деньги с несговорчивых клиентов стрясти. Короче, без них не обойдешься. Только бабки надо платить хорошие. Но это издержки производства, как говорится. На такое дело не жалко. Если они так помогали тебе в работе, то какого черта убили ту проститутку на кладбище? Что-то им в ней не понравилось. Поскандалили из-за какой-то ерунды. В ходе следствия и во время судебного процесса мои знакомые пытались кое-что предпринять, чтобы максимально облегчить наказание. Но ничего не получилось. Да за такие вещи убить мало. Пусть сидят. Мне тоже эту девочку жалко было. Даже если она в чем-то провинилась, это еще не повод для убийства. За беспредел и получили. Сашка потушил сигарету и прилег на диван, положив голову мне на колени. «Ты не жалеешь, что вышла за меня замуж?» — тихо спросил он. «Пока нет. Вот такой тебе непутевый муж достался. Вот такой у меня грязный бизнес. При таком бизнесе жениться — грех». Я наклонилась и поцеловала Сашку в лоб. «Обещаешь, что не будешь хранить деньги на работе? Обещаешь, что будешь приносить их мне?» «Обещаю», — улыбнулся Сашка. «Правда, и здесь становится небезопасно. Что-то случилось? Ночью я видела того самого грабителя, который пытался проникнуть в нашу квартиру через балкон. Он проехал мимо меня на какой-то допотопной копейке». «Он что, был без чулка?» «В том-то и дело, что в чулке. Я хотела в него выстрелить, но он нажал на газ и скрылся». «А что ты делала ночью на улице?» «Провожала Маринку. Маринка села в темную восьмерку и поехала домой. Кстати, копейка без номеров рванула в том же направлении». С трудом договорив последнюю фразу, я почувствовала, как меня бросило в жар. Схватив трубку сотового телефона, я принялась лихорадочно набирать Маринкин номер, без конца сбиваясь и путая цифры. «Лариса, что с тобой?» — спросил изумленный Сашка. «Она обещала позвонить мне, как только доберется до дома, и не позвонила». «Может, она звонила, но ты так крепко спала, что не слышала звонка?» «Я всегда слышу звонок, даже если очень крепко сплю». В трубке раздавались длинные гудки. Маринки дома не было. «Ну что ты волнуешься?» — попытался успокоить меня Сашка. «Может, она куда-нибудь отошла?» «Куда она пойдет? Вчера еще только говорила, что хочет устроить себе выходной и на рынок не пойдет. Значит, она еще спит. Я звоню уже 20 минут. Можно было бы и проснуться. Сашка, собирайся, поехали к ней». «Я не могу сесть за руль, я выпил. Тогда машину поведу я. Ты тоже еще не протрезвела. От тебя перегаром несет, как от сапожника. Тогда поймаем такси». Сашка зевнул и устало произнес: «Давай лучше ляжем поспим. Никуда твоя Маринка не денется. Сегодня днем объявится.